Глава 22. Этот навязчивый багрянец уже начал порядком доставать Семена. Кабинет магистра выглядел так, словно его окунули в чан с кровью, особенно на закате, когда лучи заходящего солнца просвечивали сквозь красные шторы. Новый хозяин кабинета даже начал подумывать, а не поменять ли интерьер помещения. Но все говорило за то, что долго он в этом месте не задержится, так что заморачиваться с ремонтом не имело смысла. За прошедшие 3 дня обстановка в ордене резко накалилась и начала становиться неуправляемой. Как предвидел узурпатор магистерского кресла, исходной точкой скрытого недовольства стала его неспособность демонстрировать подчиненным магические фокусы. Поначалу отсутствие развлекательной программы сопровождалось лишь легким разочарованием зрителей. Но уже на 2-й день правления Семена непривычное поведение магистра начало вызывать недоумение, и поползли слухи. Впрочем, перемены коснулись не только магического антуража нового правителя. Было и еще кое-что. Семену никак не удавалось достоверно скопировать высокомерную, а зачастую и откровенно хамскую манеру поведения Медины. Он постоянно скатывался на попытки нормального доброжелательного общения с подчиненными, провоцируя их на непроизвольную паническую реакцию. Дело в том, что настоящий магистр подпускал в свой голос эдакие добродушные нотки, только когда уже приговорил своего собеседника и наслаждался его страхом. Так что вежливость Семена имела эффект, прямо противоположный ожидаемому. К счастью, пока недовольство выражалось лишь тихим ропотом, до открытого бунта дело не дошло. Но Семен отлично видел, что восстания долго ждать не придется. Рано или поздно от него потребуют доказательств наличия внутри тушки магистра высшей сущности, и предъявить ему будет нечего. Когда в голове Семена снова раздался знакомый голос бывшего тюремщика, он уже совсем было приуныл от безысходности. Стоит ли удивляться, что возвращение блудного Медины бессмертный воспринял, если не с радостью, то уж во всяком случае без враждебности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ну как? «Разобрался в косяке с моими установками подчинения?» Вместо приветствия спросил он. «Твои установки случайно деактивировал Ксантипа перед тем, как отправить тебя на казнь», без запинки отрапортовал Медина. «Случайно?» У Семена аж перехватило дыхание от откровеннейшейся перспективы. «Неужели это так просто сделать?» «Нет, не просто». Медина на секунду замялся, но тут же продолжил, видимо, решив идти до конца в своих откровениях. Это может сделать только магистр. «Значит, ты в состоянии их активировать?» В голосе бессмертного можно было без труда услышать угрозу, мол, только попробуй. И опять нет. Медине явно не хотелось делиться ценными сведениями. Но заслужить доверие Семена было для него более приоритетной задачей, чем сохранение тайны установок. «Это можешь сделать только ты сам», – проскрипел он. «Помнишь клятву в конце Кодекса Бессмертных?» «Это и есть код активации. Клятву нужно обязательно произнести в присутствии магистра». «Готов попробовать?» – ехидно поинтересовался махинатор. «Не дождешься», – отрезал Семен. «Надо же! Даже такую священную вещь, как Кодекс Бессмертных, испоганили магическими трюками». «Сэм, передо мной не нужно притворяться и играть в героя», – попенял Бессмертному Медина. «Я ведь знаю, как тебе хочется все вернуть. Иначе ты бы сам ко мне не пришел». «Да, я хотел вернуться», — не стал отпираться Семен. 4 жизни служения ордену так просто не сбросишь со счетов. Но больше не хочу. Свобода для меня важнее». «Это лишь громкие слова, не более». В своей самонадеянности Медина напрочь проигнорировал отвращение, прозвучавшее в голосе Семена. «Ты 3 года был свободен в своем выборе. Ну и как ты использовал свою свободу? Хочешь, скажу, что ты делал, Сэм? Ты сидел на попе ровно и дождался, когда кто-то отдаст тебе приказ. Скажешь, не так?» Пока подселенец произносил свою обличительную речь, на губах Семена все явственнее проступала глумливая усмешка. И Медина каким-то образом ее уловил. А потому к концу речи слегка стушевался. Что-то тут было не совсем так, как вроде бы грамотно и последовательно расписал Ксантипа. И ответ бессмертного подтвердил зарождающиеся опасения Медины. Не знаю, сколько веков такие, как ты, пришельцы управляют человечеством, но людей вы так и не сумели понять. В голосе Семена совсем не было агрессии, скорее просто разочарование. Мы приходим в этот мир, чтобы научиться принимать решения и нести за них ответственность. Не спорю, многим эта ноша не под силу. Но только не бессмертным. У нас право решать было отнято. «Угадай, что стало 6 киллерами, которых ты послал Крису?» – ехидно предложил он. Некоторое время Медина молчал, переваривая услышанное, а потом буквально взорвался. «Нет, этого не может быть!» Наверное, будь у него доступ к телу носителя, голова Семена сейчас моталась бы из стороны в сторону, как пакля на ветру. «Хочешь сказать, что ты убивал своих братьев, чтобы спасти жалкую жизнь какого-то чужого мужика из соседней реальности?» «Мне очень жаль, что пришлось пойти на эти убийства», – спокойно подтвердил Семен. «Но Рис вовсе не чужой мужик. Он муж той женщины, ради которой я предал своих. И снова предам, если это потребуется для ее защиты», – добавил он после секундной паузы. «Час от часу не легче». Медина отпустил длинное, откровенно нецензурное ругательство. «Ни за что не поверю, что ты защищал мужика, который отобрал твою женщину». «А что тут странного?» – удивился Семен. «Рис ведь стал членом моей семьи. Кира и Тиночка его любят, а значит, для меня его жизнь тоже представляет ценность». И снова Медина завис, не в силах принять тот очевидный факт, что этот странный бессмертный до сих пор является для него загадкой. Возможно, впервые ему пришло в голову, что все представления магистров об этом мире – запросто могут оказаться, мягко говоря, не слишком достоверными. «Мне иногда кажется, что это вовсе не мы являемся тут пришельцами», наконец выдавил себя Медина. «Настоящие пришельцы – это бессмертные. Вы живете в каком-то своем идеальном мире, честном, бескомпромиссном. Вы верите в людей и хотите осчастливить неразумное человечество. А ведь на самом деле люди – это всего лишь стая диких обезьян, прыгающих по головам друг у друга и пытающихся урвать у соседа кусок повкуснее». Медина так раздухарился, что даже не заметил, что единственный слушатель его научной тирады заливается громким смехом. Похоже, выданный им обвинительный вердикт всему человечеству только подтвердил подозрение Семена в том, что тупые пришельцы так и не удосужились изучить объект своего насильственного управления. «Ну ладно, люди – это обезьяны», Бессмертный снисходительно хмыкнул. «А кто же такие бессмертные в твоей анималистической аллегории?» «Волки». Ответ как бы сам собой вырвался у ошарашенного поселенца. «Вы волки-одиночки». «Нет, Медина. Одиночками нас делает кодекс бессмертных», – возразил Семен. «На самом деле нам, как и всем людям, хочется иметь семью. Но угроза расправы над близкими не дает нам возможности ее обрести». «Говорю же, вы ни черта нас не знаете». «И вообще, хватит разводить этот бессмысленный треп!» Вдруг оборвал он сам себя. «Я готов расплатиться с тобой за ценные сведения. А потом ты расскажешь, как отсюда убраться». «Я не понимаю, в чем ты видишь их ценность?» Медина уже откровенно смутился. «Ты собираешься поделиться этими знаниями с остальными бессмертными?» «А толку?» Семен запер дверь кабинета на ключ и уселся в кресло у камина, готовый начать сеанс слияния сознаний. Это их не освободит. Зато у меня теперь появился реальный шанс вернуться к моим любимым обезьянкам. Потому что я больше не представляю для них угрозу. Знаешь, Медина, я безумно по ним соскучился. Так что не будем терять время. Не больше 5 минут, предупредил он подселенца, погружаясь в состояние транса. Мне больше не потребуется, согласился тот. Нужно просто увидеть то, что видел ты. На самом деле времени на слияние сознаний ушло гораздо больше. Сначала Семену потребовалось несколько минут, чтобы настроиться, сделать свой ум молчаливым и нейтральным. Потом он так увлекся разглядыванием открывшейся картины, что утратил контроль за ходом времени. А в конце ему довольно долго не удавалось вынырнуть из того вязкого морока, который представляло из себя сознание Медины. В результате прошло не меньше часа, прежде чем два сознания снова разделились. Разорвав связь, Семен наконец вздохнул с облегчением. До этого момента он не позволял себе мечтать о будущем, поскольку не мог заранее предугадать, чем закончится для него слияние сознаний с Мединой. Но когда сие стрёмное упражнение благополучно осталось позади, Семен моментально утонул в сладостных грезах. Больше ничего не мешало ему вернуться к Кире. Та бомба, которая постоянно тикала в его мозгах, оказалась просто муляжом, безобидной пугалкой. Конечно, оставалась еще такая маленькая неприятность, как наличие у Киры законного мужа. Но Семен даже не сомневался, что Рис не станет для него серьезной проблемой. А если станет, что ж, тем хуже для него. «Насладился?» – безломно поинтересовался он впечатлениями Медины. «Рассказывай, как мне отсюда слинять? Я хочу домой». «Прости, Сэм, не получится». Голос подселенца был каким-то безжизненным, словно он все еще находился под воздействием транса. «Правила не дают магистрам возможности завести себе второго носителя, пока жив первый. Так что тебе придется умереть». «Вот тварь!» — Семен выругался сквозь зубы. «Так и знал, что ты меня тупо кинешь». «Не советую дожидаться, когда за тобой придут». Голос Медины окреп. Он явно очухался и тут же плавно вошел в привычный для себя амплуа говнюка. «Самозванцу вряд ли стоит рассчитывать на легкую смерть. Но у меня на твою удачу имеется решение этой проблемы. В нижнем ящике стола ты найдешь такую маленькую золотистую коробочку с пилюлями. Это, кстати, подарок от твоего приятеля Риса. Яд действует мгновенно и совершенно безболезненно». «Да пошел ты!» Еще одна зубодробильная тирада устремилась в адрес коварного подселенца. «Я знаю, как бессмертные относятся к самоубийцам». Медина чуть не обиделся на отборные ругательства. «Так что, думаю, будет правильно тебя слегка простимулировать. Открою тебе страшную тайну, Сэм. Ты 4 жизни помогаешь пришельцам уничтожать человечество». «Чего?» Голос Семена сорвался на хрип. «О чем ты говоришь?» «Этот мир для нас является просто кормушкой». Медина откровенно наслаждался произведенным эффектом. «Не стоит возмущаться. Вы же тоже питаетесь и низшими формами жизни. Я имею в виду животных и растения. Для нас люди представляют именно такую низшую форму. Только мы употребляем в пищу не вашу плоть, а вашу жизненную энергию. В мироздании все так устроено. Если ты кого-то ешь, то можешь быть уверен, что и тобой кто-то питается». «Вы нас тупо дуете?» Семен все-таки не удержался от вопроса. «Как коров?» «Не совсем». Медина слегка замялся, подбирая слова. «Пока вы живы, мы действительно откачиваем энергию ваших эмоций. А после смерти уже поглощаем всю энергию сознания без остатка». «И что же тогда происходит с отвампиренными сознаниями?» пробормотал Семен. «Их структура распадается, и они прекращают свое существование». Голос вампира даже не дрогнул. «Но так происходит не со всеми сознаниями, а только с теми, которые при жизни добровольно отказались от своей свободы. Впрочем, все не так фатально, как может показаться», — пояснил он. «Уничтожается только та часть сознания, которая воплощена в данной реальности. В этом примитивном мире имеются 1000 реальностей, так что где-то обязательно эти сознания сохраняются. Со временем они снова воплощаются в данной реальности. Так что кормушка не оскудевает». «А те, кто сохранил свою свободу?» Семен уже не пытался возмущаться, ему сделалось тошно. «Проходит естественный путь перевоплощения», — закончил за него Медина. «И мы получаем еще один шанс эту свободу у них отнять». «Все очень рационально, не правда ли? К сожалению, когда орден вынужденно стал публичным, работать стало труднее, но это дело поправимое». «Не понял», — скинулся Семен. «А при чем тут орден?» «Орден как раз и обеспечивает приток тех, кто отказывается от своей свободы». Медина вроде бы даже удивился непонятливости своего собеседника. «Ты же не думаешь, что овцы добровольно пойдут на бойню, если будут понимать, что их там ждет?» «Нет. Овцы должны думать, что пастухи их любят, что видят свое предназначение в том, чтобы заботиться о стаде. Вот тогда в овчарне будет мир и порядок. Совсем как в вашем мире. Не находишь? Вы же тоже верите, что какие-то высшие силы постоянно пекутся о вашем благополучии, а бессмертные даже готовы отдавать свои жизни за пастухов. Голубцы, вы же не более, чем еда». «Проваливай», — прорычал Семен. Иначе он не договорил, потому как ощутил, что остался один. Пожалуй, еще никогда бессмертный не был так близок к черной меланхолии. Даже когда Медина изолировал его сознание, Такого отчаяния он не испытывал. Что ж, своей цели провокатор достиг. От подобных откровений действительно жить не хотелось. Всего несколько дней назад Семен метался, не понимая, как примирить желание посвятить всю свою жизнь любимой женщине и своей семье со стремлением служить человечеству целиком в лице одного конкретного ордена. И ведь в конце концов сделал выбор в пользу ордена. Правда, только потому, что считал себя угрозой для Киры. Но это уже детали. Главное, он смог заставить себя уйти. А оказалось, что организация, которой Бессмертный оставался предан даже после того, как она же его и казнила, тупо обслуживает пришельцев, уничтожающих людей. Наверное, для Семена было бы проще продолжать оставаться в неведении и по-прежнему пребывать в розовых иллюзиях о благодетелях человечества, благородно посвятивших своей жизни его прогрессу и процветанию. 4 жизни он с радостью и, чего уж греха таить, гордостью купался в этих иллюзиях, закрывая глаза на те мерзости, которые ему приходилось делать по приказу спасителей человечества. 4 жизни он беспрекословно выполнял эти приказы, не делая попыток оценить их нравственную сторону. И ведь ни разу даже не усомнился в праве каких-то уродов решать за людей, какой должна быть их жизнь. Теперь-то Семену сделалось понятно, что именно бессмертные выполняли в ордене всю грязную работу, устраняя тех, кто мог помешать превращению людей в безвольный скот. Им с младенчества вбивали в голову идею преданного служения благородному делу спасения человечества. А оказывается, бессмертные были просто пастушьими собаками, которые не позволяли овцам разбежаться и спастись от хищников. Конечно, бессмертных можно было бы оправдать тем, что беднягам не оставили выбора. За невыполнение любого, даже самого безумного приказа их ждала позорная и мучительная казнь. Но в глубине души Семен осознавал, что установки подчинения, по большому счету, не были актом принуждения. Напротив, они освобождали бессмертных от необходимости делать выбор, а заодно и от угрызений совести. Во что превратилась бы жизнь бессмертных, если бы каждый раз им приходилось оценивать свои поступки с позиции нравственности? Разумеется, если бы они знали правду о деятельности ордена, то не... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Какие установки подчинения не заставили бы этих парней отдавать свои жизни за прожорливых иномирных тварей? Даже считая себя защитниками людей, бессмертные со временем ломались. Груз вины делался уже совсем неподъемным. Недаром среди них не было ни одного, кто бы продержался в отряде больше 5 воплощений. А что делать тому, кто узнал правду? Как исправить все то зло, которое он по незнанию и, главное, нежеланию знать, принес в этот мир? Внезапно Семен встрепенулся, и его глаза загорелись яростным огнем, потому что сам его вопрос уже содержал в себе решение. Волею случая бессмертный получил сумасшедшую возможность искупить свою вину. Даже у фальшивого магистра имеются рычаги, чтобы разоблачить подноготную ордена, по крайней мере, пока его самого не разоблачили. Он вскочил на ноги и принялся в возбуждении мерить шагами кабинет. Ни о каком самоубийстве Семен больше не помышлял. Напротив, он был даже рад, что подлый пришелец бросил его тут на растерзание своим приближенным браткам. Много времени на раздумье мятежному магистру не потребовалось. Уже через 5 минут он уселся за письменный стол, принял величественную позу и вызвал секретаря. «Общий сбор для всех бессмертных», — решительно скомандовал Семен. «Завтра утром они должны быть в ставке». Реплика искателя. «У вас имеется автомобиль? Если да, то вы не можете не оценить как бонусы от обладания такой собственностью, так и головную боль, которая неизбежно сопровождает эксплуатацию транспортного средства. Да, личный автомобиль при определенных обстоятельствах дает неоспоримые преимущества перед использованием общественного транспорта в плане комфорта и свободы передвижения. Но чем вы за этот комфорт платите? Нужно постоянно заботиться о своем железном коне, кормить его топливом, ремонтировать, чистить, беспокоиться о его сохранности, платить налоги и штрафы, в общем, тратить на его содержание немало жизненных сил. И все равно рано или поздно лошадка состарится, и ее придется пристрелить, то бишь утилизировать. Конечно, если еще раньше какой-нибудь дикий мустанг не легнет вашу хрупкую животинку и не отправит ее в утиль. Вам это ничего не напоминает? А ведь у нас, причем у каждого, имеется в собственности один подобный объект. Мы точно так же носимся с этим чемоданом без ручки, как автовладельцы со своими автомобилями. Кормим, поим, чистим, ремонтируем, охраняем, а помимо этого еще регулярно подзаряжаем и поддерживаем комфортную температуру. Вы уже догадались, что речь идет о нашем физическом теле. Но не странно ли, что отношение к этому объекту у нас примерно такое же утилитарное, как и к автомобилю? Разве тело не должно быть храмом души или еще чего-нибудь столь же возвышенного? По идее, храм – это место, куда мы приходим, чтобы пообщаться с Создателем. То есть он должен быть для нас объектом поклонения. Но почему-то мы частенько применяем к телу такой эпитет, как бренное. Иначе говоря, физическое тело для нас – это бремя, которое мы вынуждены нести из жизни в жизнь. Даже те, кто пытается, причем довольно успешно, превратить свое тело в проводник связи с Божественным, например, йоги, не могут избежать таких утилитарных процедур, как сон, еда и испражнения. Такое ощущение, что нашим мясным тушкам постоянно требуется зарядка аккумулятора, которая вдобавок от чего-то приводит к их загрязнению. Какая-то странная и нерациональная конструкция. Не находите? Неужели Создателю не пришло в голову, что гораздо проще было бы подключить нас всех к источнику на постоянной основе, чтобы мы не пребывали треть наших жизней в анабиозе, то бишь сне? Может быть, это такой экстравагантный способ экономить энергию? Но этой энергии в океане сознания полно. Собственно, весь этот океан и есть энергия. Так отчего же нас посадили на столь жесткую и к тому же неэффективную диету? Как-то не хочется верить в то, что этим безграмотным диетологом является тот, кто нас создал. Гораздо логичнее было бы предположить, что наш автомобильчик является для нас чужеродным элементом, которого не было в, так сказать, заводских настройках. Существу, естественным образом вписанному в исходный замысел Создателя, нет нужды подзаряжать аккумуляторы, потому что сама структура мироздания будет обеспечивать его необходимой энергией. И тут уж не имеет значения, на каких вибрациях построен мир, грубых или тонких, это правило все равно должно работать. Однако, если физическое тело не является частью исходного творения, а появилось в результате более поздней модификации, то глюки с обеспечением его энергии вполне объяснимы. Когда вы надеваете на себя, например, скафандр, то необходимость заботиться об этом дополнительном оборудовании не должна вас удивлять, не так ли? Но с какого перепуга мы напялили на себя эти убогие и недолговечные скафандры, за которыми, к тому же, нужно постоянно ухаживать, чтобы они не сломались? Зачем нам понадобилось это извращение? Это все равно, как запихнуть бабочку обратно в кокон. Совершенно нелогично и к тому же затратно, ведь бабочка будет сопротивляться. Разве нам плохо жилось в эфирных телах? Может быть, случилась какая-то катастрофа, погрузившая наш мир в материальность, и Создатель вынужден был снабдить нас защитой из чистого милосердия, чтобы спасти от полного уничтожения. Эх, если бы все было столь благостно. Однако не стоит путать причину со следствием. Это формат реальности определяется параметрами тел, создающих эту реальность сознаний, а не наоборот. Мы сами сделали мир материальным, когда напялили на себя скафандры физических тел. Тогда, может быть, погружение мира в материальность произошло вследствие деградации человечества? Могло ли так случиться, что сотворенные Создателем существа со временем утратили знания о своей природе и принялись экспериментировать с чужеродными формами существования? Что ж, это не исключено, Но в таком случае встает вопрос о том, что привело к деградации людей. Но не сами же мы лишили себя способности к критическому мышлению. Кто-то очень сильно постарался, чтобы заманить нас в хитроумную ловушку физического тела. Не похоже, чтобы люди так сразу купились на эту разводку. Иначе у автора сего проекта не было бы необходимости загонять сознание людей в тюрьму невежества с помощью изуверских концептов. Боюсь, все-таки придется признать, что наличие завесы в наших умах обусловлено намеренной диверсией, имевшей целью скрыть от нас нечто очень важное. Например, что наши физические тела не являются частью исходного творения, а наш родной мир когда-то не был материальным. Подозревать в подобной диверсии создателя глупо, поскольку в его воле было создать любой мир, хоть эфирный, хоть материальный. Да и к чему корежить собственное творение, когда можно просто создать новое в соответствии со своими представлениями о прекрасном? Вообразить, что среди людей нашелся бы такой гениальный извращенец, способный подговорить все человечество влезть в мясные скафандры, у меня просто воображения не хватает. Но кто-то же это сделал.